Алло. Да. Здрасте. Здорово. Это вы квартиру сдаете? А вам нужна? Ну ладно. Тогда я сейчас пойду в вашу квартиру займу, а вас выкину на мороз. Угу. А, нормально все, да? Да, нет мороза на улице. Ну, похолодает, обещали похолодание вот скоро. Ну, приходите. Минус 29. Я сейчас пойду. Как только начну вас там выгонять, всех выгоню. Кого всех? Чего? Ты всех не боишься, что... А вот, перечислим, пожалуйста. Да я тебя выгоню, и все за тобой пойдут. Полетели в форточку. Господи, тебе скучно, что ли? Ну да. Ну я так и поняла, блин. А чего, да? Ну ладно, ну я тебя выгоню все равно из квартиры, ты не думай. Я серьезно звоню, я не прикалываюсь. Ну, давай. Ну, пойду. Приходи. И сколько тебе лет, кстати? А тебе? 25. Мне где-то там тоже. Около того. Слушай, а у тебя мужик есть? А тебе что? Ну, может, у тебя мужика нет, у меня баба нет. Сейчас, может, пойдем? Пойду к тебе. Отдохнем. Не хочешь? А чего так? Не хочется. Не хочется? Ну, прям уж не хочется. Да, прям уж это не хочется. Ну, как не, не хочется? Не до этого мне. Да ну, пиздишь-то, мне кажется. Ладно, что звонишь-то? Что, да я вот звоню. Чего? Долго не слышно. Долго не было слышно. Соскучилась по мне? Че? Соскучилась. Не слышу ничего. Соскучилась по мне, что ли? Нет, нет, просто интересуюсь. Че, праздники отмечал? Да-да, блядь. Я, знаешь, так нажрался, пиздец, блядь, Новый год. Это охуеть было просто. А ты как встретил Новый год, кстати? Я дома была, я не жрала ничего. Слушай, а бабушка как там поживает ваша? Нормально все с ней? Нет. Чего? А чего она? Да ничего, не важно. Слушай, ну давай я пойду к тебе, что мужика нету. Да приходи, блядь, адрес. Да, ну давай. Да не, я найду сейчас адрес, сейчас пойду. Ты это, приготовься сейчас, хорошо? Хорошо, все, давай. Душ сходи, подмойся. Да. Давай.